А что тут говорить, вот те принадлежат уважаемому Бардасу, подцепили какую-то заразу, и скоро помрут, но убытки у него небольшие, он их по дешевке взял, таких только на рудники и больше, чем 10 золотых, за них не дали бы, и это при том, что те были здоровы. А вот у уважаемого Мацу убытки посолидней. Эти зверолюди из племени, молодые, за парней по 8-10 золотых за голову выручить можно свободно, а вот девушка, если чистая, то и 30 можно выручить, если нет, 15-20. Но, как видите, не повезло, на караван стая русских напала, телегу с клеткой перевернули, это и обе ноги отдавило, и покусали ее, остальным тоже кому ногу, кому руку откусили. А укусы этих тварей тоже плохо лечению поддаются, так что невыгодно выйдет, пока до целителя ворот доедешь, могут и помереть, и все будет зря, а время тоже деньги. Ну а эти, план у меня вырисовывался очень простой: купить эту эльфийку, да и зверолюдку по бросовой цене, а после подлечить, мне это будет стоить всего несколько душ гоблинов и немного магической энергии, а после перепродать в другом городе за реальные деньги. Конечно, этот метод не поставить на поток, так как на единичный случай никто не обратит внимания, а вот если такое будет происходить часто, заметит, а чудесное исцеление очень хороший такой указатель на меня, уважаемый, перебил я работорговца, у которого язык был без костей. Давайте так, я возьму именно вашу эльфийку, ну и к ней пусть будет вот эта зверолюдка за 37 серебряных. Нет-нет, господин авантюрист, я и так понес страшные убытки. Никак не могу уступить больше ни медика. По лицу мужика было видно, что тут реально бесполезно торговаться. Ладно, но чтобы документы и печати на них были в полном порядке. Зачем? Печати на них будет более чем достаточно. Уважаемый, внимательно посмотрите на меня. Работорговец реально прищурился, внимательнее меня разглядывая. Из-за этой проклятой маски ко мне неровно дышит вся стража, особенно на воротах, чем-то я их главному не понравился. Так что боюсь, без должных бумаг мне припишут кражу и порчу чужой собственности, или на что еще их фантазии хватит. Понимаю, но тогда не могу сделать скидку. Да что там, со всеми бумагами, чтобы никто не усомнился в вашем праве владения, цена будет 54 серебряных. Сколько? Это когда бумага с чернилами так подорожать успела? 42 серебряных. Торговались долго и упорно. Торгаш почуял, что может срубить дополнительные деньги даже за чужой товар, а потому отчаянно торговался за каждый медяк. Сошлись мы на 45 серебряных и 8 медных монетах за эльфийку и зверолюдку. Документы мне, понятное дело, были нужны не для стражи, которой печати было вполне достаточно, тем более что не первый раз тут авантюристы мясом для приманки затариваются и его из города вывозят. Документы мне были нужны для перепродажи уже вылеченных рабынь за просто неприличные деньги. Это, наверное, будет моя самая прибыльная афера из всех. Ну да, всего за неделю, которую потрачу на дорогу до другого города, и 70 серебряных, придется еще телегу с клячей купить для транспортировки этих болезных. Затраченные на дело превратятся как минимум в 2,5 сотни золота. После останется дождаться сезона урожая, периодически выполняя задания гильдии, и можно опять заняться контрабандным проносом в город зерна. Погрузка и вывоз покупки за город прошли без особых проблем. Ну как без особых, стража все же прицепилась ко мне, но быстро утерлась, увидев бумажки. Сам же груз вел себя никак, вот реально, лежат в повозке как мешки, даже никаких поползновений к побегу или попыток уговорить, не пускать их на корм зверью или попытки покончить с собой не было. Хотя с учетом состояния и того, что они в той клетке просидели не один день и прекрасно знали, что с ними в конечном итоге будет, просто уже перегорели. Никакого сопротивления я не встретил и когда выгрузил их из повозки на полянке. А вот потом начался движняк. Первый я занялся зверолюдкой, так как у нее самое тяжелое состояние и простые в излечении травмы. Ну как простые, ноги почти по колено отсутствовали и раны от этих противных тварей. Пару раз уже приходилось лечить такие, сущий геморрой. Раны заживают очень медленно, а наложенное плетение так и норовит разрушиться, и приходится постоянно его поддерживать и поправлять, ну или бухать огромное количество маны, что я и проделал с ранами зверолюдки, а на восстановление ног пустил 2 заряда из ФК. После моментального, по крайней мере для нее, излечения она реально стала похожа на тех ушастых с плакатов, которые висели в комнате Кинджи, такими же большими глазами она осматривала себя. Пока зверолюдка занималась осмотром и ощупыванием своего тела, перешел к эльфийке, которая от вида своей товарки по несчастью оживилась. А вот с ней дела обстояли сложнее. Нет, излечение было таким же минутным делом, разве что затраты в зарядах ФК больше, но она-то и стоит намного больше. Проблема была в том, что мой дух ее просканировал, когда я положил руку ей на голову, и выдал предложение эту особу сначала инициировать, а после пустить под нож для того, чтобы заточить в ЛД, для увеличения притока маны. Я поинтересовался, с чего это такие предложения, на что получил ответ, что душа сильная, после инициации резерв у нее будет очень даже приличный, а если вложимся и проведем один ритуальчик, который он подсмотрел, то можно будет ее еще больше усилить. Правда, потом надо будут подождать, пока устаканится и окрепнет, а после под нож. У меня же было на этот вопрос другое мнение. Провести инициацию и усилить можно, и даже нужно, по нескольким причинам. Первое, такой же ритуал можно провести на себе. Второе, за просто эльфийку платит больше 200 золотом, а если эта эльфийка будет магом, да еще и целителем, опыт инициации пусть и случайный есть, сколько тогда за нее дадут? 400, а может и все 5. Так что комплексно с исцелением провел этот ритуал, в который пожертвовал душу виверны и 5 душ гоблинских шаманов, а также вбухал целый 1 000 000 единиц маны в саму инициацию. Эльфийку это вырубило, а светопреставление получилось знатное. Зверолюдку пришлось за хвост сдергивать с дерева, куда она залетела, хотя, судя по хвосту и ушам, она из семейства псовых, а не кошачьих, чтобы по деревьям лазать. Сдернув ее с ветки, убедился, что хвост вполне себе настоящий, а после провел осмотр и других отличительных признаков. Уши на голове также были вполне себе настоящими и выполняли свои функции, на месте же, где у людей должны быть уши, у нее ничего не было. Подобное смотрелось странно и неправильно. Также рассмотрел и учуял то, что мне очень не понравилось. Во-первых, блохи. У нее в волосах, в хвосте и бог знает, где еще были блохи. А еще от нее попахивало, очень неприятно попахивало. И не только от того, что она долго не мылась, но еще и псиной. Надо будет ее хорошенько отмыть и блох вывести перед продажей. Ну а пока пускай отрабатывает затраченные на нее деньги и силы. Так, встала, взяла эту. Ткнул пальцем в сторону развалившейся на земле эльфийки. Еще раз тащить ее желания нет, сама она идти не могла, и сейчас не может, но это уже не мои проблемы. Сам же еще раз тащить не хочу, опять же из-за запаха и общего не особо чистого вида. И тащив телегу, быстро. Да, хозяин. Зверолюдка быстро метнулась, но умудрилась на полпути споткнуться и навернуться мордой в землю, но не успел я и слова сказать, как та подскочила и на четвереньках поскакала к эльфийке, которую с явным усилием после потащила к телеге, куда и загрузила. «Все сделано, хозяин». Стояла эта блохосборка чуть ли не по стойке смирно с торчащими ушами и подметала поляну хвостом. После излечения она пытаться сбежать не пробовала, да и вообще ведет себя довольно хорошо, так что можно попробовать спихнуть на нее часть работы. «С телегой и лошадью управляться умеешь?» Вопрос очень важный, сам я немало нервов попортил, пока научился. А ведь казалось бы, чего тут такого? Сиди себе, да держи поводья, да иногда подгоняй или тяни на себя и тормози. Все оказалось не так просто, но больше всего проблем было с техобслуживанием. Если управлять еще худо-бедно научился, то вот распрячь, а потом обратно запрячь лошадь — это просто жуть. Про то, что еще об этой скотине надо правильно заботиться, тоже забывать не стоит. Да, хозяин, тогда занимайся лошадью. От дачи ценных указаний меня отвлек громкий звук урчания желудка, источником которого была блохастая. А после займись приготовлением еды на себя и на эту ушастую. Припасы в телеге в ящике. А вы, хозяин, не твоего ума дело. Марш работать. Да, ага, буду я жрать ту бурду, которую эта блохастая сварит. У меня в инвентаре нормальная еда припасена, а для этих озаботился провиантом, какая-то крупа, вяленое мясо, немного соли и каких-то трав, пара бурдюков с водой, также котелок, пара мисок, ложки и кружки, ну и мешок корма для тягловой силы нашего транспортного средства в пол лошадиной силы. Блохастая развела активную деятельность, с учетом того, сколько энергии в нее влил, неудивительно, что, несмотря на пустой желудок, она носится как угорелая по поляне и ближайшим кустам, собирая хворост. А вот дальше у нее возникли проблемы. Огнива среди вещей не было. Ну да, я его покупать не стал. Мне оно ни к чему, а этот старый скряга чуть ли не за каждое зернышко отдельную плату брал, так что пришлось доставать свою зажигалку, которая была тотемом с живущим в нем малым духом огня, и разводить костер. Ждать, пока блохастая приготовит, также не стал, моего участия в дальнейшем не требовалось, а вот кушать уже хотелось, так что я направился к ближайшему крупному дереву. Ну да, я не собираюсь еще раз косячить и светить инвентарь, так что скрылся из вида за деревом, достал заготовленное еще в городе блюдо и столовые приборы, а также бутылочку вина, вышел обратно. Да, как-то не подумал, что зайти в глухой лес и выйти оттуда с подносом, на котором паром исходит жаркое не менее подозрительно, чем возникающая в воздухе коробка. Хотя, кто ей поверит, спишут на то, что у меня все было просто припрятано заранее или еще что придумают. А вот решение о том, что питаться надо отдельно, вопреки конспирации было верным. Блохастая не только виляла своим хвостом как помелом, пока крутилась вокруг котелка, а следовательно точно намела туда мусора, да еще и блох небось натрусила. Так еще и когда я вышел из-за дерева, уронила половник, которым мешала, а после спохватившись подняла, и даже не отряхнув, продолжила мешать варево. Через несколько часов очнулась эльфийка, и эта дура ушастая начала нести какой-то бессвязный бред и отбивать поклоны, да так что свой лоб об дно телеги разбила, и хрен бы с ним, лечится на раз, но она и доску проломила, за что получила затрещину. В результате еще одна шишка на ее пустой голове и еще одна сломанная доска на дне телеги. После того, как я вылечил повреждения головы, товар должен быть в хорошем состоянии и иметь товарный вид, блохастая покормила ту остатками уже остывшего варева. И где спрашивается утонченность и аристократичность эльфов? Она не ела, а скорее жрала, иногда забывая жевать, пришлось немного осадить, а то лечить еще и заворот кишок у меня желания нет. И так потратился капитально, накопитель теперь не скоро заполнится. Потом еще пришлось выдать этим двоим пару одеял. Опять растраты, ведь после этой блохастой их только выкинуть. Несмотря на довольно смирное поведение парочки, я не спал и был готов в любой момент отразить нападение или предотвратить попытку к бегству. И где-то к полуночи случилось, как я подумал, нападение. Ошибся. Блохастая с какого-то вылезла из-под бока эльфийки, уложил их возле костра, а сам спал чуть в стороне, и пошла ко мне. Вот только я малость растерялся от того, что походка у нее была неуверенная, да и никакого оружия она не взяла, а я ведь специально оставил на виду небольшой топорик, и она его не только видела, но и использовала, чтобы ветки порубить, а когда подошла, и я начал ждать атаки руками, мало ли, вдруг у зверолюдов принято когтями врагов рвать, прикидывая, как ее лучше скрутить, чтобы не сильно повредить, это стало на четвереньки и попробовала залезть ко мне в спальный мешок. Видать, посчитала, что у меня тут теплее. Оно, конечно, верно, на своем комфорте я не экономил и купил самый лучший спальник. Но мне только блох в нем не хватало. Так что блохастая получила пендель под зад в направлении своего места и напутствие о том, что еще раз такое выкинет, и я с нее шкуру спущу, а после вылечу и еще раз спущу. Какая же скука плестись со скоростью 1/4 лошадиной силы, да еще и по дороге, где количество кочек и ям на метр превышает все мыслимые пределы. С группой хоть было о чем поговорить, а тут, о чем с товаром разговаривать. К вечеру уже подумывал отлучиться, дабы свершить геноцид одного гоблинского племени, которое я засек в паре километров от нашей стоянки. Но их шаман оказался реально умной и с чуйкой на неприятности шамана, и все племя смылось куда подальше. Эльфийка подходила пару раз и начинала нести какую-то чушь о великом духе леса. Вот как будто мне интересны ее суеверия. Пришлось еще отпускать за трещину и отправлять помогать блохастой собирать дрова. Вот на третий день пути нам дорогу преградил рогатый медведь. Зверюга явно поджидала кого-то и, судя по приметным шрамам на морде, уже имела дела с авантюристами. А так как она тут, можно предположить, что коллег по цеху сожрали, и это хорошо. Во-первых, меньше конкурентов. Во-вторых, за зверюгу точно положена награда. За людоедов она всегда больше, чем за убиение обычного мишки-мутанта. А если он слопал команду серебряного ранга, так вообще красота. 5 золотых за его башку можно будет свободно получить. Пока зверюга не успела покалечить или убить наш транспорт в 1/8 лошадиной силы, совершил рывок к его морде, максимально ускорившись, как с помощью чакры, так и магии помог, а после резкий удар мечом в открытую пасть, пробить небо и загнать клинок прямиком в мозг, провернуть и тут же разорвать дистанцию. Последнее сделал очень вовремя, зверюга махнула лапами и я буквально на чуть-чуть разминулся со здоровенными когтями. Убить, конечно, не убил бы, но приятных ощущений точно было бы мало, а главное угробил бы мой новый костюм. Я на него 3/4 всех финансов, за исключением неприкосновенного запаса, потратил. Жаль, конечно, что получу награду только за сам факт уничтожения, но что поделать. Ха, хозяина, вы мечом хотите шкуру снимать? Из повозки высунулась блохастая. Вот что за тупая псина, какая шкура? Я стал сбоку от головы, ясно же, что буду ее отрубать. Нет, конечно, дура, отрублю голову и все. Но если продать шкуру, серд. Я внимательно посмотрел на этот блохосборник, который мне бередил кровоточащую рану на сердце. Простите, хозяин, то-то же, а то строит из себя самую умную. А ведь с племенем в лес ужила и, бля, да она же из волков, а те хищники, что равно охотникам, а значит точно умеют с добычей обращаться. На лицо выползла улыбка, которую, кажется, даже дух живущий в маске отразил. Блохастая, а ты случаем не умеешь шкуры правильно снимать и обрабатывать? Умею, хазяин. Моя улыбка стала еще шире, а органы правильно извлекать и обрабатывать? Если есть тара и материалы, да, тогда, какого ты сидишь, марш шкуру снимать, да, вот что за тупая псина, сначала молчала о том, что умеет, а после вообще побежала с голыми руками шкуру снимать, а когда дошло, еще пару минут стояла и тупила, оглядываясь по сторонам в поисках неизвестно чего. Пришлось подойти, отвесить подзатыльник для улучшения мысленной активности и выдать ножи, и все остальное, что я как-то приобрел в надежде на то, что постигну науки снятия и обработки шкуры и извлечения органов мутантов. Остальной путь до города прошел без происшествий. Нет, конечно, был соблазн прикончить еще пару медведей-мутантов, но реагентов и тары для обработки и сохранения их потрохов у меня больше не было, а просто шкуру спускать, бросая все остальное, перевод ресурса. Вот продам этих, затарюсь нужными расходными материалами, прикуплю еще мясо, на этот раз пол не будет иметь значения, просто поспрашиваю насчет умения снимать шкуры и сохранять потроха, хотя по идее это все в племени должны уметь, как-никак в лесу живут, а вот после можно устроить геноцид местным мутантам, и деньгу заработаю и репутацию, а раба после продать, дабы не платить с него налоги, пока я с ним в городе не кукую и не регистрирую, то и налог платить не надо, а так, набьем медведей на пару-тройку месяцев вперед. С моими глазами находить добычу вообще плевое дело, а после продать раба, и постепенно продавать шкуры и потроха и выполнять задания на мишек. Потом можно будет повторить эту схему, если не подойдет время сбора урожая, тогда сначала выжму все, что можно, из этого события, а после вернусь к этой схеме. Настроение упало на воротах в город, где с меня содрали не только обычный грабительский налог, но и за повозку, и за 1/12 лошадиной силы содрали как за целых 2 лошадиные силы. За ушастую и блохастую тоже пришлось заплатить. От первой у меня уже начинался нервный тик. День через день она заводила шарманку о каких-то своих верованиях, но это еще ничего, после подзатыльника или приказа заткнуться она умолкала, но вот уши, да, у нее уши двигались. Вот сидит, смотрит на тебя и ушами шевелит. У блохастой, конечно, тоже уши пребывали в движении, но у собак они тоже двигаются, и это как-то не так сильно бросалось в глаза, а вот в гильдии мне настроение подняли. Здравствуйте, я хотел узнать, нет ли у вас заданий на уничтожение рогатого медведя с вот такими шрамами на морде, и изобразил довольно приметные отметины. Да, есть. Вы видели его? Регистраторша была взволнована, и даже подалась немного вперед. Да, его шкура и прочее в телеге перед зданием гильдии. А, что? Вы убили эту тварь? Девушка выглядела одновременно радостной и удивленной. Да, а ваша команда? Много пострадавших? Я был один. Один. Но, девушка еще раз перевела взгляд на жетон. Простите, я должна проверить ваш жетон. Конечно, я протянул жетон регистраторши. В общем, обычная практика. Бывало, что бандиты убивали авантюристов после задания и один из них или несколько с краденными жетонами пытались сдать задание в другом городе. Так что если новичок приходит в гильдию и не просто отмечается, а сразу сдает задание, принято проводить проверку. Назовите ваше имя. Как я понял, имя все же как-то записывают на жетон, но прочесть его можно только с помощью специального артефакта, который есть только в гильдии, вот прям как штрих-код наносит, а после сканер выдает информацию. конечно. Меня зовут Зерогиас. Да, с выбором псевдонима пришлось помучиться. Но тут мне вспомнился плакат в доме Кинджи. На нем был изображен тип в не то маске, не то шлеме, передняя часть которого была такой же непроницаемой и без прорезей под глаза и рот. Внизу плаката было написано «Зеро», а вверху «Гиас». Хотя, может, там еще было что-то. Угол плаката был закрыт другим плакатом с изображением девушки с зелеными волосами и в смирительной рубашке, которая была ей не по размеру и ее надо было подтянуть, а то грудь почти вывалилась наружу. Но этот шлем был похож на мою маску, да и звучало совершенно по-другому, нежели мое имя, так что решил использовать этот псевдоним. Дальше последовал краткий опрос о том, что я вносил в анкету при регистрации. После того, как были улажены все формальности, у меня приняли груз и выплатили вознаграждение. С учетом вычета затрат на расходники мой доход составил 8 золотых и 30 серебряных. Довольно прилично, обычно-то эта сумма делилась на 5-6 человек, да и Мишку приходилось искать не один день, но вот мне капитально повезло, не только потому, что Мишка сам ко мне пришел, но еще и тем, что блохастая имела нужные навыки. Из гильдии я вышел очень довольным и отправился к гостинице, которую мне порекомендовали как не слишком дорогую, но с хорошими условиями. По пути заглянул на местный рынок и прикупил одежды для ушастой и блохастой, а также посетил алхимика, у которого приобрел убойное средство от блох и прочих паразитов, и даже нечто похожее на шампунь. Дороговато, конечно, но чем лучше они будут выглядеть и пахнуть, тем больше за них дадут. В номер через полчаса после заселения притащили несколько бодей с горячей водой и пару ведер холодной. Ну вот, теперь все готово. Так, снимайте с себя все тряпье, берите эти средства и марш мыться. У этих дур с какого-то случился ступор, пришлось повторять приказ. Сам же устроился отдыхать на кровать, все же вымотался за время сидения в телеге. Если бы не способности к исцелению, задницу бы точно себе отбил на этих кочках и ямах. Эти же еще несколько минут мялись, но все же соизволили приступить к помывке. Мне в процессе приходилось покомандовать, когда дело дошло до мытья хвоста блохастой, а то ушастая не особо тщательно его обрабатывала, больше нижнюю часть, а основание вниманием обделила, да и слишком поспешно начала смывать средства. После помывки и облачения в новые чистые вещи они хоть на людей, если не смотреть на лишние детали, стали похожи. Но товарный вид теперь был намного золотых больше, чем до помывки. Теперь можно было и двигать к месту сбора работорговцев. Вот только эти опять словили ступор. Обе так и продолжили стоять столбиками, зажмурив глаза, возле кровати. Они даже походу не заметили, что я встал и уже подошел к выходу. А когда окрикнул их, еще минуту простояли с какими-то потерянными лицами. Пришлось подогнать их, а то надо управиться до вечера. Комнату то я снял из расчета на себя, одноместную, хоть и просторную. По рынку я прохаживался в компании этой парочки около часа, чтобы все заинтересованные лица смогли оценить товар. После оставил их ждать на пятачке, который просматривался со всех торговых мест, и пошел к работорговцу, который кидал на них самые заинтересованные взгляды. «Добрый день, уважаемый! С чем к нам пожаловали? У меня богатый выбор». Этот работорговец был довольно тощим и длинным, можно сказать, полная противоположность тому, у которого я покупал блохастую с ушастой, вот только улыбка была один в один. Они ее что, тренируют по одному пособию? Нет, сегодня я здесь не для покупки. Тем более, что покупать нечего. Клетка с надписью «Мясо для приманки» тут тоже имелась, но там был только какой-то старик, который уже откинул копыта. Я хотел бы продать вон тех двух рабынь, коих недавно приобрел, обе здоровы и чисты. Хо-хо, как интересно. Но что вас сподвигло на то, чтобы с ними расстаться? Нужны деньги для одного дела. Не подскажите, кто будет заинтересован в их покупке? Хм, работорговец сделал вид, что задумался. Так сразу и не скажу. Наш караван только недавно прибыл в город и толком еще ничего не продали, а до аукциона еще 4 дня. Но думаю, я могу вам помочь с этим вопросом. Отлично. Сколько дадите? Называть свою цену я не стал для того, чтобы потом удобнее было начать торг. Когда вроде как остановимся на 200-них за ушастую, я припомню, что она еще и сильный целитель, пусть и не обученный, это должно сильно поднять цену. Все же я не только просто гулял тут, но еще и посматривал и слушал. Рабы с даром были очень редкие и дороги. 80 золотых за обеих, выдал работорговец. Сколько? Мне показалось, он сказал 80. Да-да, понимаю ваше удивление, но я честный торговец и предлагаю честную цену. 80 золотых за обеих рабынь. Что? Да только эльфийка больше 200 стоит. Что вы? Какие 200? 80 это уже довольно щедро. Вот тут я перевел внимание на то, что уже с начала нашего разговора этот проходимец за спиной делает какие-то знаки рукой, после которых стоящий неподалеку от нас парень сорвался с места и метнулся по другим работорговцам. Сейчас я наблюдал, как он что-то рассказывал очередному колобку, и тыкал пальцами то в меня, то в стоящих на пятачке рабынь, а после сорвался к следующему. Более щедрого предложения вы больше ни от кого не услышите. И сделав паузу, работорговец продолжил, а улыбка у него стала настоящей и ехидной. И добрый совет, так как вы мне понравились, не пытайтесь продать их кому-либо из аристократов или еще каким-то способом. Это незаконно. Торговать рабами имеют права только те, кто получил специальное разрешение. Вот же сволочи, монополисты. Видимо, такое не в первый раз происходит, и они уже давно между собой сговорились, купить у меня за бесценок, а после продать по реальной цене, и ведь никуда не денешься. В другом городе ситуация вряд ли будет отличаться, разве что в пару золотых, и то не в лучшую сторону. Просто для подтверждения прошелся к еще двоим и получил идентичные предложения в 70 золотых за обеих, но так и быть 75, но не медиком больше. Думаю, что завтра, а может и сегодня ко мне подойдут с предложением купить их за вполне справедливую цену, и когда ударим по рукам, к нам с неожиданной проверкой заявится стража, и в лучшем случае у меня все конфискуют и выпнут за стену, а в худшем в тюрьму, а оттуда в рабство и на каменоломни. Дабы запить горе, зашел в первую приличную забегаловку и заказал еды и хорошего вина. Вот только эта дура официантка притащила всего на троих. Не успел я возмутиться, как на свободное место подсел мужик и начал заливаться соловьем о том, какие работорговцы нехорошие люди, и предложил купить обременяющих меня рабынь за 300 золотых. Вот тут у меня терпение лопнуло. Урод получил в морду, да так что в полете к стене сшиб пару столов. И тут как по волшебству нарисовался отряд стражи, в составе которого, а чудо, оказался сам начальник гарнизона. Какое совпадение, а ведь обычно хрена с два его из кабинета вытянешь. И тут же принялся разбираться в случившемся. Я не дал им и слова сказать, оказался рядом с командиром, подтащив дуру официантку, которая, видя четвертого гостя, без всякого заказа притащила еды и вина и на него, ну и пока расставляла, прекрасно слышала все, что этот кадр говорил, и тут же заявила о преступлении. Честно рассказал, как вот этот проходимец хотел нарушить закон и купить рабов, хотя у него явно нет разрешения, ну и свидетельницу подвинул поближе. Та, конечно, хотела уйти в несознанку, но легкое нажатие на плечо, так что кости треснули, а после под импульсом магии срослись, пробудило в ней желание рассказать правду. Тут, как ни странно, подключилась компания авантюристов, которые сидели за соседним столиком. Они также подтвердили, что четко слышали о том, как этот гад делал мне незаконные предложения. В результате под напором обстоятельств стражи пришлось забрать тело и свалить. Ну а мне проставиться парням. Как те сознались, разговоры они не слышали, но вот рассказ официантки слышали. Ну а так как тут явная подстава, да еще и их коллеги, который завалил монстра, убившего их друзей, решили вмешаться. Во время попойки, к которой присоединились ушастые и блохастые, которых я гнать не стал, все равно за мои деньги стол накрыли, так пусть они брюхо набивают, потом меньше растрат на их прокорм, узнал много интересного. Во-первых, тут прям мафия, а точнее работорговцы этого города держатся вместе, рядом с рынком у них целый квартал, где они и проживают и рабов держат. Часть из них каждые полгода уходит караваном по мелким и средним городам и деревням, там они собирают приговоренных судом к рабству за долги или преступления, а так как нанимают авантюристов, то бывает и кого из разбойников вылавливают, везут до ближайшего города, где их судят и им же отдают уже в качестве рабов. В городе им же отдают половину от всех приговоренных к рабству, но поток все же нестабильный, потому и ездит с караваном. Конечно, бывает, что в город заходят и другие караваны работорговцев, и те тут торгуют, сие не запрещено. Среди них встречаются и, так сказать, новички-одиночки, ну решил какой-то купец, видя сколько золота загребают работорговцы, тоже этим заняться. Купил за большие деньги себе грамоту, клятвы нужные дал, закупил товар и приехал торговать в город. Ну а тут его начинают выживать, так как цены и все остальное уже обговорено, Да и кому нужен конкурент? Вот и устраивают разные подлости. После этого история того работорговца для меня обрела смысл. Его просто решили выдавить местные работорговцы и устроили подставу. Ведь, думаю, сделай так тот аристократ с кем-то из местных, они бы всем скопом стали на защиту коллеги и нажаловались на самый верх. Ребята, впрочем, ничего против такой политики по отношению ко всяким залетным не имели, и, можно сказать, были даже за, но вот наезды на своего терпеть не стали. Меня же уверили, что наездов больше не будет, так как раздувать конфликт ни гильдии, ни работорговцам не выгодно, но и посоветовали на рожон не лезть. Я уверил, что за квартал этих жуликов обходить буду, и вообще, никаких дел иметь с ними не хочу. Позже под шумок подтянулись еще команды, видать, чутье на халяву сработало, и попойка начала набирать обороты. Мне пришлось еще разоряться, так сказать, за вступление в ряды столь прекрасной гильдии города Сарат. Когда попойка перевалила за полночь, я под благовидным предлогом, прихватив блохастую с ушастой, свалил к себе в комнату, покачиваясь из стороны в сторону и даже чуть не навернулся на ступеньке. Понятное дело, все это было показухой. Спускать этим гадам попытку моего ограбления и дальнейшую подставу, которая должна была закончиться приговором к рабству и рудниками, я не собирался. А сегодняшняя ночь подходила для этого идеально. У меня полтора десятка рыл свидетелей того, что я нажрался до такого состояния, что твердо стоять на ногах не мог, какие тут скрытые убийства. Да и, судя по народу, бухать они собираются долго, ну да я же целых 5 золотых выделил на попойку. Вот только было еще 2 свидетеля, хотя их показания в расчет не особо то и берутся, но это только тогда, когда властям это невыгодно, а так они быстро забудут о том, что слово «раба» ничего не значит, если эти сболтнут, что я уходил ночью. Так что я приказал обеим ложиться в постель. Эти дуры на кой-то разделись догола, хотя может у них так положено, и лежали солдатиком опять на кой-то зажмурившись. Но так даже проще. Надавил на точки на шее и подал немного чакры. Все, обе спят крепким сном. Я же аккуратно выбрался через окно. То, что тут третий этаж, мне совершенно не мешало, даже помогало. А после, приклеиваясь к стене как настоящий человек-паук, да именно он, а не как таракан какой, прополз на соседнее здание, а с него на следующее. Уже через полчаса был на месте и осматривал дома с помощью своего рентгена. И тут мне попался на глаза урод, который меня подставлял в забегаловке. Морду ему подлатали и отпустили, и он, судя по всему, шел не то докладывать, не то качать права. Я подождал, пока этот кадр попадет в поле зрения отряда стражи, занимающегося патрулированием, и зайдет в квартал, где проживали почти все работорговцы Сарата. После же, свесившись со стены, свернул ему шею. Тело было отправлено в одну из ячеек инвентаря, а я пролез в первый дом. Мое зрение позволяло не только найти нужного мне человека, но и тайники. Ну да, компенсация морального и финансового ущерба. В тушке последнего работорговца оставил довольно приметный кинжал подосланного ко мне Гаврика. Тем более, после того, как я им порезал глотки всем местным работорговцам, он затупился, так что особой ценности не представлял, да и слишком приметный, а так, указатель на преступника. Вернулся я в номер довольным. Парочка все еще дрыхла, чем обеспечивала мне дополнительное алиби. Сам я для вида устроился на стуле и изобразил, что тоже заснул. Вообще, вылазка оказалась удачной. Восполнил запас ФК, и даже одну душу для ЛД раздобыл. Этот долговязый оказался магом, хоть и слабым, но хоть какая-то от него польза будет. По деньгам, конечно, выходило не так радужно. Я-то рассчитывал на 1000 золотых, но со всех набрал чуть больше 200 золота, и это если считать серебро и медь. Не то тут такие бедные работорговцы, не то и правда еще не распродались, и наличности нет, не то хранят денежки в другом месте. Но теперь стоило подумать, что делать с балластом. Да, теперь эта парочка балласта и убытки, по крайней мере ушастая точно. На нее не только заряды ФК ушли, но и души из ловушки и дохрена маны из накопителя, а пользы ноль. Блохастая в разы полезнее оказалась. Во-первых, по затратам, во-вторых, занималась лошадью, повозкой и лагерем, а после вообще, можно сказать, отбила треть своей стоимости, качественно разделав убитого мутанта-медведя. В-третьих, она поспокойнее, послушнее и не несет всякий религиозный бред. С учетом того, что я теперь не горю желанием иметь дела с работорговцами, да и смысла нет, схема оказалась нерабочей, а вот выгода от того, что добычу будут правильно разделывать, все еще есть. так что блохастую имеет смысл оставить. Даже если буду брать по одному заказу в неделю на какого-нибудь мутанта, полученная прибыль будет окупать и налог, и затраты на проживание, и питание с оснащением блохастой. Это будет намного выгоднее, чем ходить с командой. А вот ушастая на этом фоне не так хорошо смотрится. В охоте и прочем от нее нет никакого прока. А чем она может быть полезна, я даже придумать не могу. Так что может и стоит продать ее даже по такой заниженной цене. Все равно буду в плюсе по деньгам, но никак не по затратам. Может и правда под нож пустить, когда душа стабилизируется. Как вариант, а до того времени может и получится ее продать за нормальную цену. К сожалению, разбудили меня не эти две дуры, а стук в дверь, на который они даже не отреагировали, продолжая дрыхнуть. Пришлось изображать похмелье и заспанность, что с учетом маски было той еще задачей, идти открывать официантке. Да, за дверью была девушка, которая здесь работает, хотя я ожидал отряда стражи, хотя странности все же были. Пока стояла за дверью, она вела себя спокойно, но вот когда я открыл, и она, некоторое время постояв, начала нервничать, отводить глаза и мямлить о том, что если желаю задержаться, то надо заплатить еще за один день, и вообще, уже подают обед. Протараторив все это и даже не подождав, пока я достану плату за еще один день, она убежала, и я бы заподозрил засаду, вот только осмотр всей гостиницы и прилегающих зданий не обнаружил ни одного стражника или людей, которые бы подходили под описание засада. Потому решил, что рвать когти будет слишком подозрительно, возможно, меня подозревают, но улик нет, вот и хотят спровоцировать, а попытка бегства довольно-таки хороший повод подозрения подтвердить, да для местных вообще может равняться чистосердечному признанию. К тому же, у меня есть балласт, убегать с таким неудобно, а бросить жалко. Так что пока будем изображать полную неосведомленность о делах в городе. Спустившись в зал, обнаружил, что тела некоторых любителей халявы так и не разошлись, а продолжают валяться на столах и под ними. Хозяин же гостиницы осчастливил меня не только тем, что надо заплатить за еще один день, но и доплатить за выпивку. После моего ухода эти гаврики выжрали еще на 2 золотых и 8 серебряных. Чую, с такими растратами у меня скоро дар к проклятиям откроется. Но пока я, в качестве мести, заказал опохмел только для себя, и не поднялся похмеляться к себе, туда заказал завтрак и чай, а уселся в самом центре зала. Хозяина гостиницы заранее предупредил, что халява закончилась, и больше я за выпивку платить не буду. Народ же попытался бухтить и взывать к моей совести, но я парировал это тем, что завалил всего лишь рогатого медведя, а не древнего дракона, чтобы настолько проставляться. Вернувшись в номер, застал интересную картину. Ушастая и блохастая, уже проснувшиеся и даже поевшие, и сидели на кровати с понурым видом. У блохастой даже хвост, который, кажется, даже когда она спала, двигался, сейчас валялся без движения. Ага, похмелье, ну сами виноваты, нифиг было вчера столько жрать. Лечить не буду из принципа, в следующий раз, хотя какой следующий раз, хрена с два я так на них разоряться буду. Когда я вошел, обе подскочили с кровати, на которой сидели, и тут же опустили лица в пол, изображая вину и пытаясь вызвать жалость. Наивные. Я хатико посмотрел, а блохастые до него как мне до родного мира. Но у меня к ним был серьезный разговор. Ну точнее, мне теперь нужно было побольше узнать о том, что они умеют и чем могут быть полезны. А потому подошел и встал перед ними. И если бы не маска, они бы заметили у меня нервный тик. Как же я ненавижу местных. Вот какого они все такие высокие. Вот как мне нависать над этими дылдами со своими 155 сантиметрами роста. А в блохастой не меньше 1,70 м. А у ушастой все 1,80 м будут сидеть. На команду моментально среагировала блохастая. Видать, гены псовых работают. А вот ушастая зависла. Но блохастая ее дернула. И та тоже села. Ну вот так уже лучше. Хоть голову не задираю. У меня возникли кое-какие вопросы. Блохастая, что ты еще умеешь полезного? Ха, хозяин, я много всего могу. И шкуры снимать, и органы извлекать и обрабатывать, и могу найти в лесу и приготовить некоторые смеси для обработки сама, и травы лечебные собирать могу, и отвары из них готовить. За лошадью и другими животными умею ухаживать, хорошо готовлю, и стирать и убираться могу. И читать и писать умеешь? Этот вопрос меня очень интересовал, а то, честно говоря, уже задолбался не быть в курсе того, какие задания есть на доске, да и некоторые книги в библиотеке гильдии почитать будет нужно. В прошлом, пока эти неблагодарные вконец не оборзели, узнал много нового и полезного. Нет, простите, хозяин, я умею. В разговор вклинилась ушастая. Небось только на своем языке и умеешь. Пробурчала блохастая, смотря на ушастую из-под лобья. Нет, слава великому духу леса, у меня хорошее образование. Я свободно говорю, пишу и читаю на трех языках. Надеюсь, человеческий в их число входит, а то, зная мое везение, она может читать и писать на языке каких-нибудь болотных кикимор и фей. Конечно, я его выучила в совершенстве еще в 35. Чё, в 35 лет, да ей же не дашь больше 18, и то с большой натяжкой. Так, спокойствие, тут какая-то ошибка, но прояснить некоторые моменты стоит. Ушастая, сколько тебе? 80, почти. Что? Да она на 2 года старше моей почившей бабушки. А сколько тебе, блохастая? У меня возникло очень плохое предчувствие на тему возраста. Мне 9, ясно. Так, ушастая, что ты еще умеешь? Париться по этому поводу смысла не было. Они же не люди, в конце концов, пусть и выглядят похоже. Я теперь обладаю магией. Это я без тебя знаю, сам провел инициализацию. Еще что? Я не знаю. Что значит не знаю? Не строй из себя школьницу, у которой спросили, в каком году родился Набунага. Тебе же 80 лет. Ладно, спокойствие, может, она чего интересного по магии знает. Какие заклинания ты знаешь? Никаких, хозяин. Обучение началось бы только после церемонии, которую проводит на 70-м цветении великого древа от рождения, но я попала в рабство до этого. Дальше я расспрашивать не видел смысла. От блохастой малолетки, несмотря на годы, пользы будет намного больше, чем от ушастой корги. А ведь если не смотреть на уши и хвост у одной и уши у другой, то они выглядят как ровесницы, но ушастая, даже несмотря на рост, даже младше. С этим вопросом разобрались, теперь можно приступать к решению других вопросов. Первый на повестке дня — поход в гильдию и разведка обстановки. Пару дней лучше никуда не срываться, чтобы не вызвать подозрения, а вот потом можно и заняться делом. Первым делом заглянул в гильдию и устроился в общем зале. Тут должно быть побезопасней, а то стража носится по городу так, будто им дракон в задницу дышит. Там же узнал почему. Как оказалось, обнаружили трупики только к полудню, рабы не горели желанием тревожить хозяев, которые решили вздремнуть подольше, и обнаружили, только когда пришли возмущенные клиенты. Вот после этого начался кипиш, а вот после поплохело уже мне. По рассказу Грета, стража притащила штатных некромантов. Да, тут некроманты не темные маги, а просто маги с узкой, но весьма востребованной специализацией. Работают они в основном в гильдии и в страже. В гильдии они над останками зверя проводят ритуалы и выясняют, этот ли зверь убивал и на него ли выдан заказ. А то ведь жрет один монстр крестьян, авантюристы убили другого, но того же вида, и может выйти ошибка. Ведь как определить, тот ли это монстр? Или еще один взялся за то же дело, или просто не того убили. Вот этим и занимаются гильдейские некроманты, моего Мишку тоже так проверили. Так вот, в страже тоже работают, ведь намного проще вызвать некроманта, который призовет дух убитого и спросит: уважаемый, а кто это вас ножичком по горлу полоснул? Я уже собирался рвать когти, но тут рассказ продолжился и выдал причину такого кипиша среди стражи. Вызванный некромант попытался вызвать души убитых, но те не явились, и, как меня начал заверять Грет, это ненормально. Если прошло меньше суток с момента убийства, дух вызывается без особых проблем. Чтобы вообще не достучаться до духа, должно пройти дней 5 с момента смерти. Конечно, поначалу погрешили на недостаток сил некроманта и пригласили всех некромантов, что состоят на службе, и даже наших из гильдии вызвали, все же дело-то громкое. Но даже такой толпой результата не получили. А из этого следует, тут мой рассказчик сделал паузу, а я захотел его треснуть. Но он, наверное, что-то такое почувствовал и продолжил рассказ. И следует из этого, что тут замешаны демоны. Да и не мелочь, а кто-то крупный, у кого хватило сил вырвать души целиком без остатка. Вот стража и носится, пытается найти культистов и демонопоклонников, ну и самого демона. Мастер гильдии даже несколько сильных команд с задания отозвал, на случай, если в городе сильный демон буянить начнет. После получения такой информации стоило задуматься и быть осторожнее. Хотя, с одной стороны, тех, кого я убил, не допросишь, но вот то, что это примут за дело рук демона, уже нехорошо. Один раз вроде прокатило, и никто не связал конфликт мутного, подозрительного человека в маске с работорговцами с их смертью. Но вот если такое повторится, или я просто буду рядом, у кого-то могут возникнуть подозрения, начнут копать и выяснят, что я не тот, за кого себя выдаю, а после могут и выяснить, что и Ямада Тору не настоящая личность, так как в местах, о которых он говорил, о таком человеке никто не слышал. И тогда меня запишут в демоны и валить будут всем скопом, и гнать будут до самых врат ада, где меня тоже будут рады видеть, вот только скорее всего в качестве еды. Так что теперь надо быть в разы осторожнее. Глава 46. Кумагакури но Сата. Кабинет Райкаге. В окно вылетели останки очередного стола, Мабуи сделала пометку в блокноте о том, что и эта порода дерева оказалась недостаточно прочной, но по крайней мере выдержала аж два удара. Сам Райкаге нервно расхаживал по кабинету, ломать там было уже нечего, а гнев так и не хотел утихать, от этого хвост метался из стороны в сторону. Началось все с того, что попытка захватить этих гадов в расставленной ими же ловушке провалилась. Эти сволочи туда просто не явились, а вот две группы лучших шиноби сидели там в ожидании и напряжении. И ладно бы вокруг был лес, каменная пустошь, заснеженные равнины или болото, бойцам не привыкать к таким условиям, но вот вокруг был курорт. Куча соблазнов для тех, кто уже много месяцев пашет без выходных и возможности расслабиться. К тому же куча народа в окружении, и надо отслеживать каждого, ведь неизвестно, кто может оказаться врагом. И при всем при этом надо изображать из себя отдыхающего. По возвращению половина отряда попала в госпиталь с нервным перенапряжением, а вторая затребовала оплачиваемый отпуск на 2 недели в том же отеле. Самым обидным для я оказалось то, что вся эта история с источниками оказалась не ловушкой, а отвлекающим маневром, на который он как последний генин повелся. Ведь пока сильнейшие шиноби были там, эти опять заявились в деревню и принялись за старые. Но хуже всего было то, что поймать их так и не вышло. Как же Эй тогда распинал подчиненных, грозился всех разжаловать в генины и изгноить на миссиях Еранга. Но больше всего досталось тем, кто обеспечивал безопасность периметра. Вот этих товарищей разжаловали и отправили выгребные ямы чайной ложечкой вычищать. Но это было ранее. Сейчас он гневался от того, что когда решил отдохнуть и расслабиться в бане, почувствовал направленное на себя внимание, а после быстро определил его источник, которым оказалась беловолосая девочка, которая неплохо для генина замаскировалась на дереве, откуда и вела наблюдение. От такого поворота события и малость растерялся, но не ожидал он, что за ним будут подглядывать в бане. Но вот после он увидел то, что заставило шерсть на хвосте встать дыбом от прошедшей по телу чакры молнии, а именно протектор Конохи на этой девочке. А после еще пришло осознание того, что шерсть на хвосте, которого до этого не наблюдалось, встала дыбом. Вот только поймать нахалку не удалось. Нет, она не успела убежать, но вот рука и прошла сквозь нее, когда он попытался ее схватить. Решив, что это был иллюзорный клон, Райкаге хотел было найти оригинал, но вот только спрыгнувший на землю иллюзорный клон издал звук, да и по всем признакам был вполне себе материальным. Повторная попытка захвата также не принесла результата, как и третья, четвертая не состоялась, так как появился тот самый блондин и выкрикнул «О, медведь!», а после обоих уже и след простыл. Бесил же тот факт, что нельзя было предъявить Конохи претензии, ведь сделать подобное – это выставить себя идиотами перед всеми остальными. Ведь выходит, что генин и Конохи ходит в Кума как к себе на тренировочный полигон и также спокойно уходит. Но еще пугал тот факт, что они каким-то образом незаметно провели операции не только на ней, но и на нем самом. Ведь если смогли отрастить лишнюю конечность, то также могут и убрать несколько. Все, что можно было сделать, так это назначить за головы этой теперь уже троицы крупные награды, чтобы даже шиноби С-ранга не побрезговали взяться за добычу и доставку их голов к Ию. Все же правду говорили, что тренироваться надо на кошках. Вот Сакура до приобщения к нашим тренировкам с 5 на 10 могла нематериальность использовать, а вот во время тренировки прям проявила чудеса и использовала 3 раза подряд. Правда, пришлось ее вытаскивать, на 4-й раз у нее бы тупо чакры не хватило, да и уйти она сама не могла, у нее пока только нематериальность получается, да и то с дикими тратами чакры. Теперь еще пришлось озаботиться и пропитанием для Сакуры. Ну да, по-первых, я как-то запамятовал, да и соски чего-то не подумал, наверное, был уже мыслями в другом мире и получал силушку, а сама Сакура постеснялась, или просто еще не привыкла к тому, что ей кровушку надо употреблять, вот и сорвалась, выглушив все в хранилище госпиталя. Сейчас она на выделенные средства под прикрытием своих медицинских исследований покупает кровь у генинов. А так как тренировки идут очень активные, то и потребление кровушки у нее приличное. Что касается остальных обитателей квартала Учиха, то Хаку времени зря не терял и довольно неплохо подтянул Карин и Кин хотя бы в базовых техниках и умениях шиноби. Я даже расщедрился на методики и техники, которые когда-то давал своей Кин. Вот только отдавать их пришлось через Хаку. Девочка меня все еще до чертиков боялась. Нет, от меня не убегали с криками, но стоило мне нарисоваться перед ней, как та становилась больше похожа на китайского болванчика, постоянно кланялась, извинялась и была предельно вежливой. Так что я лишний раз старался девочку не тиранить, все же ее отражения у меня на очень хорошем счету, так что можно в честь ее заслуг и это отражение пожалеть и наградить по мелочи. Также я не забыл про Анка-чан, хотя она старательно меня в последнее время избегает, я бы даже сказал, слишком старательно, но я не сдаюсь и оказываю знаки внимания в виде цветов и конфет. Да, как-то неправильно с ней пошло, сначала переспали, да еще и втроем, а после начался конфетно-букетный период. Конечно, мне с моим склерозом было проблематично доставлять цветы и конфеты, а потому для этого дела был создан дух, которому еще и надстройку прикрутил, чтобы мог не только под меня маскироваться, когда цветы покупает, но и чтобы доставлять их Анка незаметно. Ну и, конечно же, Юхи-чан я тоже цветами и конфетами не обделил, а то как-то некрасиво получится, так что дух пахал на два фронта. Юхи. С этим воплем в окно квартиры Куринай влетела Митараши Анка. Что случилось? И вообще, будь добра, пользуйся дверью. Юхи, что мне делать? Из-за этого извращенца у меня крупные проблемы. Я ведь просто хотела его немного унизить. А из этого вышло биджу пойми что. Вот откуда у него столько денег. Я ведь в том ресторане за раз свою месячную зарплату съела, а после заедала стресс от ее потери на еще одну. И точно этим пару лишних килограмм набрала. А этот гад как ни в чем не бывало расплатился. А после еще и накупил мне столько жутко дорогих нарядов. Да мне, чтобы такое купить, несколько лет надо с миссией не выкисать и питаться только заварной лапшой, чтобы накопить. А этот все купил, да так, будто какую-то безделушку у уличного торговца приобрел. А после этот гад еще и на работе мне покоя не дает. Постоянно как-то умудряется доставить мне цветы. Люди уже ни разу не воспринимают это как шутку. Со мной уже говорили представители кланов. Они очень недовольны тем, что я решила подобным образом оказать влияние на Джинчоурики. Из-за того, что было в первый день, все решили, что все это моя инициатива. И это я соблазнила молодого генина. Хуже только то, что Хокаге также вызвал меня и тонкими намеками чуть ли не приказал раздвигать ноги перед ним. Ну и, конечно же, в процессе рассказывать, какой наш третий Хокаге замечательный, и его обязательно надо поддержать. А я ведь уважала Сарутоби-сана, была благодарна ему за помощь, а сейчас мне непрозрачно намекнули, что за эту помощь надо расплатиться. Юхи, что мне делать? Раздевайся. Что? Ты. Анка, сними свой плащ и садись за стол. Сейчас налью чаю и поговорим о твоих проблемах и бурной, озабоченной фантазии. Джирая же, видать, получил втык от макака и занялся моими поисками не спустя рукава и смог подловить, когда я нарисовался перед дверью в дом Юхи-чан. Зная этого засранца, решил пойти с ним, а то ведь потом вообще Юхи жить я не будет. Это пранка по деревне слухи гуляют, а вот про Юхи ничего, а мои посещения ее дома все воспринимают нормально, ведь она мой сенсей. А то, что в доме учит, и ничего не взрывается и так далее, так она мастер гинджицу. Но вот Джирая может что-то пронюхать, ну а дальше растреплет в каком-нибудь борделе и радуйся потом. Может именно из-за этих слухов от меня Анка-чан и шарахается, так что позволил жабофилу отвезти меня на полигон, где тот разразился речью о своей крутости и о том, что он ей поделится со мной. Ну и крутость, по его мнению, заключалась в способности призывать жаб. «Ты это сейчас серьезно, дилетант?» Посмотрел я на Джираю, как на последнего идиота. «Да, из чего это я дилетант? Я великий дилетант. И вообще, у меня есть призыв, и даже не один, и он намного круче и лучше. Ха, не смеши меня. Спорим, спорим. А на что? На 10 миллионов рё. Что? Сколько? На 10 миллионов. Ты что, и глухой еще, дилетант, или просто нищий? Ха, идет. И как определять будем? Сражением, Ага, вот прямо сейчас. Коноха мне еще целой нужна, чтобы песчаникам было чего разрушать. А все потому, что я подрядил под свой новый призыв кроликов. Ага, Сайтамыча и его детишек. Но даже так там никого слабее сотого уровня нет. Так что пара матерых кролей раскатает Джабафила по всей Конохе. Нет, конечно, это будет неравное противостояние. Джирай ухмыльнулся. Надо дать тебе хоть мизерный шанс на победу, а потому попросим беспристрастных людей оценить наши призывы и сказать, чей круче. Идет, идет. А вот и беспристрастные люди. Находились мы на берегу реки, в месте, где образовалась запруда, в которой очень любили поплескаться молодые и красивые девушки. Видать, Джирай решил совместить мое обучение с наблюдением. Пойду договорюсь. И отправился к стайке из пяти красоток. Вот только насчет беспристрастности я немного лукавил. Нет, люди-то были беспристрастными. Это я про двух других девушек, которые были на другом берегу. А вот эта пятерка вообще не люди, и тем более не беспристрастные, ведь они были созданы мной, начиная от тела и заканчивая личностями. Хотя можно было и не жульничать, ведь ни одна нормальная девушка не сочтет бородавчатую жабу милее белого кролика. Но, несмотря на это, я решил подстраховаться, а то мало ли какие извращенки могут в этом мире обитать. Вот только после проигрыша Жабофил испарился и теперь повторял мои действия по сокрытию себя от моего внимания. Ну да, ведь стоит появиться на горизонте, как я сразу вспоминаю про долг. Вот только я не оригинальный Наруто и прощать долги не буду, а потому у Джирая были изъяты 10 миллионов рё. После того, как он это обнаружил, мы опять поменялись ролями, теперь я прятался, а он искал. За тренировками пришлось расширить ассортимент кошек в Кума, а то эти гады повадились мыться в душе или вообще тряпочкой обтираться вместо того, чтобы на источники сходить. Время пролетело незаметно, и наступила пора третьего этапа экзамена на Чунина. Как я и предполагал, народ делал ставки на бои, ну и как тут не воспользоваться официальной возможностью подзаработать и легализовать или отмыть немного деньжат. Так что Хаку, да и его птичка получили задание сделать ставки на мой бой, на бой Шина, а именно поставить на то, что его противник сдастся, ну а после идти и вытряхивать свой выигрыш и прятаться в подвале, который Хаку укрепил и оборудовал так, что это скорее бомбоубежищем или бункером стоит называть, а не подвалом. На арену мы с Индюком вышли одновременно и стали друг напротив друга. И стоило судье дать отмашку, как Нейджи начал нудить. Нет бы броситься в бой, пока противник чего не придумал. Нет, мы же гении, мы будем нудить о том, какие мы несчастные и обиженные, вместо того, чтобы драться. Слушать долго я его не стал, а тупо используя новую способность, создал у него на спине взрыв-печать, которую и активировал, когда он пошел на новый круг стенания о своей нелегкой судьбинушке. Для зрителей это выглядело эпично, вот стоит Нейджи треплется, а потом бах, и уже валяется с развороченной от взрыва спиной, к нему бегут ирианины, а судья оперативно объявляет мою победу, чтобы я еще чего не вытворил. Сам же судья поинтересовался у меня, а как я прилепил к Нейджи печать, и не было ли это сделано до начала боя, на что я ответил, что использовал гинджицу и технику марионетки, тупо прикрепив к печати пару нитей чакры, подвел ее к Нейджи и прилепил, пока тот трепался. И, конечно же, не упустил возможности проехаться по его интеллекту, сказав, что этот фокус в бою нереален, так как ни один ну кроме одного дебил не будет стоять на месте и давать время на такие манипуляции. Конкура, как и ожидалось, отказался от боя, а я краем глаза заметил, что Хаку со своей птичкой двинули в сторону ну очень печального букмекера. Да, в этом мире от выплат откосить не выйдет, шиноби народ такой, что и прирезать могут, а другие не вступятся, ибо цеховая солидарность. А с учетом того, что в деревне меня ну очень любит, и того, что выиграл я отборочные из-за неявки Кибы, ставки были 7 к 1, ну и поставили они не 100 рё, а 20 миллионов моих, ну и все свои сбережения тоже. Так что сумма была весьма приличная. В минусе букмекер, конечно, не останется, это можно было определить по возмущенным воплям стадиона, видать, на мою победу почти никто не поставил, но вот навар от него ушел в мой карман. Дальше пошел не канон. Тимари постояла, посмотрела на Шикамару, ругающегося со своей тенью и пытающегося объяснить той свой коварный план, и сдалась. Зрители уже в открытую материли Хокаге. Ну да, первый бой вышел вообще незрелищным, во втором Конкура даже не удосужился спуститься на арену и сдался, В третьем противнике опять ничего не сделали. Но тут на арену вышли Гаара и Саске. И вот тут завертелся реально эпичный махач. Из-за быстротечности предыдущих боев и того, что Какаши отсутствовал вообще, времени для махача у этой парочки было прилично. Правда, Гаара почти сразу ушел в глубокую оборону, хотя с его песчаными фишками оборона была очень активной в плане контратак. А вот Саске скакал вокруг как молодой козлик. К его огромному сожалению, гинджитсу на Гаару не действовало, потому приходилось обходиться своими силами. Под конец, когда я засек активацию массового гинджитсу, Саске решил пойти с козырей, напитав меч молнией под завязку, совершил ускоренный рывок к Гааре. Меч прошел песок как нож масла, а после и Гаару ранил довольно серьезно. Но закончить Саске не дали Тимари и Канкура, которые подскочили и утащили своего родственника. Свидетели мне были не нужны, потому одна из моих кукол в облике Джоунина Канахи сгребла под свое командование Саске и остальных и подрядила заниматься эвакуацией и защитой гражданских, ну и по мере сил выносом вражин, а вот я отправился в погоню за Гаарой. Дорогу мне преградил Канкура, точнее марионетка, замаскированная под него. Вот все всегда возмущались насчет его наряда, а ведь он его носит не от любви к подобным шмоткам, да и косметикой пользуется не потому, что он нетрадиционной ориентации. Тут все намного проще, в таком балахоне непонятно, человек это или марионетка, которой он себя постоянно подменяет, грим идет в эту же категорию. «Ты не пройдешь», — выдал этот Гэндальф Суновского разлива. «Ну да, ну да», — согласился я с ним, втыкая синбон в нервный узел на шее и вызывая полный паралич не только тела, но и дестабилизируя чакру препаратом на нем. «Кака», — только и смог протянуть кукольник. «Ой да просто, вот слушай». Я решил поиграть в неклассического злодея и рассказать о своих тайных тайнах. Пока буду рассказывать, Тимари оттащит Гаару подальше, а то плетутся как контуженные улитки. Там, я указал на себя, стоящего напротив застывшей марионетки, теневой клон. Я его как приманку использовал, и пока ты на него отвлекся, подкрался к тебе, ну а дальше ты уже и сам знаешь. И да, поздравляю тебя с тем, что будешь первым военнопленным. На втором месте будет твоя милая сестра. А вот тут Канкура попытался задергаться. Хаем, кажется, кто-то читал не только учебники по истории, но и реальные хроники былых времен изучал. Тогда с пленными кунайчи делали много всякого, точнее именно с такими ценными, как Тимари. И тут не идет разговор о изнасиловании в поле. Нет, никто бы ее раскладывать на полянке в лесу не стал, оттащили бы на базу. А вот там накачали препаратами, обработали техниками и постарались получить от нее как можно больше пользы.